Глава 14. Вот таким волшебным образом возвращение домой удлинилось на неопределенный срок. Возможно, кто-то обвинит меня в эгоизме, в пренебрежительном отношении к людям. Плевать. У меня изначально не стояло целью спасать всех. Я шел, извиняюсь, исключительно за дочерью. Своей цели я достиг, и, между прочим, без помощи тех, кто сейчас не очень рад моему решению. В принципе, я мог еще в ту же ночь, забрав дочь, развернуть оглобли и не обязательно по орочьим следам отправиться домой. Однако я этого не сделал, пошел на поводу мнения большинства, тем самым подвергнув опасности жизнь моего ребенка со стороны сбрендившего урода. И только Елена, единственная из всех соотечественников, которая не побоялась впервые в своей жизни убить во спасение, заслуживает в моих глазах уважения и восхищения. Ну, еще Ефимовна, наверное, Иваныч, Константин с Дмитрием. Остальные, как я уже говорил, балласт. Так что меня не сильно интересует мнение такого большинства. Я никого не держу. Направление к дому покажу, оружие выдам из трофеев, да и продуктов не пожалею. Хотите домой? Флаг в руки, барабан на шею. Никого не волить не стану. Но нет. По их мнению, именно я, видите ли, должен, ну просто-таки прямо обязан доставить их домой. С чего вдруг такая уверенность? Как объяснить этим людям, которые не хотят понимать и принимать новый мир, что нет у меня перед ними долгов? Впрочем, я ведь и не отказываюсь доставить всех до места назначения, но способ возвращения, направление и дорогу буду выбирать на свое усмотрение. Короче, выбор был предоставлен каждому, однако желающих топать домой без меня почему-то не нашлось. Ну и на том спасибо, потому как уже нестерпимо хотелось, чтобы этот суматошный и богатый на впечатления день наконец закончился. Но, видимо, чаша тех впечатлений была испита мной не в полной мере. Вахты распределили. Иваныч вызвался контролировать это дело на протяжении ночи, а я тупо завалился спать. Место для этого определил себе прямо на палубе. Можно, конечно, было и в капитанской каюте разместиться, на что мне недвусмысленно намекали Ефимовна с тем же Иванычем, но там была дочь, которая пока не разобралась в своих чувствах ко мне, до Полозова. Елена, кстати, со свойственной ей прямотой и насмешливой улыбкой, тоже недвусмысленно предлагала зайти под крышу, мол, мое общество ей нисколько не помешает и все такое. Но я героически отказался. Типа там дочь, а наши отношения и так оставляют желать лучшего и т.д. и т.п. Впрочем, кому я вру? Зачем придумываю оправдания своим поступкам? На самом деле все обстояло куда банальней. Увидел я Елену только сегодня. Но, что называется, запала девка в душу. Ее смелый поступок, внешность, манера говорить, двигаться произвели на меня неизгладимое впечатление. В поведении Полозовой нет какой-либо наигранности или фальши. Она настоящая, сильная, и счастлив будет тот достойный, на ком остановится ее выбор. Такие женщины очень часто остаются одинокими, так как не могут найти достойного партнера. Мужчины их обходят за версту, как правило, на уровне инстинктов, чувствуя сильную личность и пасуя перед ней, так как дураку понятно, кто будет делать выбор. Какому мужику такое понравится? Потому-то сам удивлен, что Ленка явно положила на меня глаз. В другой ситуации я бы, наверное, порадовался за себя, решив, что выиграл джекпот. Но теперь находиться рядом с этой волнующей мое воображение женщиной. Короче, вылезли наружу все мои тщательно скрываемые много лет даже от самого себя комплексы. Стеснялся своих габаритов, весьма посредственной внешности, того же храпа и... бессилия мужского, понятное дело. Девушка явно была не против более тесного общения, всячески намекая на это, а я не могу предложить того, чего она хочет. Скажу честно, трусил. Нравится-то она мне нравится, вот только что я могу ей дать? А еще больше страшит увидеть в ее глазах снисходительное пренебрежение, когда поймет, что... ну, вы понимаете, или тем паче жалость. Вот такие дела. Однако жизнь распорядилась иначе. Моего мнения, видимо, спрашивать никто не собирался. Спать я завалился на баке возле брашпиля. Там был приятный сквознячок, и успокаивающе плескалась мелкая речная волна, ударяясь о борт корабля. Вырубился мгновенно, едва голова коснулась свернутой и подложенной вместо подушки старой куртки. Только долго насладиться сном и покоем мне не дали. Кто-то бесцеремонно толкнул в бок, нагло требуя себе места, и насмешливый голос Елены прошептал на ухо: «Ты действительно думал, что я позволю тебе малодушно сбежать от меня?» «Лена? А ты еще кого-то ждал? Я жуткая собственница, учти. Сейчас времена настали другие, конкурентов можно пристрелить, и ничего за это не будет». Ее глаза в темноте влажно блестят. Волосы, собранные в высокий хвост, открывают изящную шею и такие милые маленькие ушки без единой дырочки от украшений. Она лежит на боку рядом и, оперев голову на согнутую в локте руку, смотрит. «Понимаешь?» «Понимаю. Струсил, да?» «Нет, я...» «Хочешь меня?» Ее голос и горячее дыхание в ухо. «Хочу ли я? Шутит, что ли? Неужели нашелся бы такой, который смог отказаться? Я просто не могу». «Или могу?» С удивлением чувствую, что, в общем-то, вроде как, действительно могу. Да еще как могу, блин! Теряюсь в догадках, что и когда послужило толчком к снятию блокировки. Видимо, правы были врачи, поставившие в свое время диагноз «психологическая травма». Может быть, постоянная угроза собственной жизни в течение последнего времени возымела такой эффект, а может, это просто действительно психологически совместимый человек оказался рядом, или вообще все вместе взятое сотворило такой чудодейственный лечебный эффект. Да, собственно, какая разница? Я мгновенно забыл о том, где нахожусь. Все, абсолютно все отошло на задний план. Были только мы вдвоем здесь и сейчас. На мне изначально только портки были, а кожаную одежду Полозовой даже не заметил, как сорвал. Во мне словно зверь проснулся, а она была так горяча и податлива. Вполне возможно, что я был слишком груб. Не помню. Помню только ее огромные, потрясающие глубины глаза в обрамлении густых ресниц, с расширенными в неярком свете анилы зрачками и невероятную мощь, которая вновь бурлила во мне, требуя отпустить ее наружу. И я этой мощью щедро делился с партнершей. Мозги отключились. Много позже я ужаснулся тому, что подверг девушку опасности, ведь пока совсем не умею управлять своими возможностями и не понимаю их. Однако сама Елена имела другое мнение. Хрен его знает, если честно, что я вообще делал с энергией, которая время от времени абсолютно без моего участия просыпается. Но девушке, похоже, понравилось. Во всяком случае, хотел бы на это надеяться. Так или иначе, уснули мы только тогда, когда небо на востоке начало розоветь. Проснулся я совсем другим человеком, будто излечился наконец-то от застарелой болезни. Меня больше не страшил этот мир. Как он может страшить, если сделал меня счастливым, дав смысл жизни, которого я был лишён дома? И если еще вчера я не был полностью уверен, правильно ли поступаю, то сегодня все сомнения исчезли. Жизнь меня просто переполняла, а губы непроизвольно растягивались в улыбку. Настроение лучше не бывает. Когда открыл глаза, Полозова рядом уже не было, зато обнаружилась Машка, довольно щурившая свои желтые глаза и транслирующая умиротворение. Ей было хорошо потому, что хорошо было мне. Впервые за много дней я полез в рюкзак, чтобы использовать по назначению мыльно-рыльные принадлежности. Нужно было соскрести себя на лед старого мира. Зачерпнув ведром воды за бортом и раздевшись полностью, наплевав на приличие, отмылся до хруста кожи. Переодев исподнее, попёрся на камбуз, откуда уже пахло чем-то вкусным. Мне нужна была горячая вода. Повариха как-то хитро глянула на меня и, ухмыляясь чему-то, отлила полведра кипятка. Когда я уже заканчивал бритьё, в маленьком зеркальце моего видавшего виды НССРа снова увидел Наталью Ефимовну. «Держи, герой-любовник», – подает мне стопку выстиранной и заштопанной одежды. «Не везет нам с тобой по поводу трофеев». «Это да, соглашаюсь, что на нее, что на меня трудно подобрать одежду. А почему герой-любовник?» «Нет, я догадываюсь, почему, но вроде мы с Еленой старались сдерживаться». «Да так, не бери в голову, пошли кормить буду. После такой ночи калории тебе точно не помешают». И хитро так улыбается, одобрительно даже. «Что? Так громко было?» Смущенно спрашиваю и... Чувствую, как к лицу приливает кровь. «Покраснел, что ли?» «Надо же, покраснел!» Подтверждая мою догадку, уже откровенно смеется женщина. «Да ты не смущайся, этой ночью все только завидовали. Женская часть Ленки, мужская часть тебе. Пошли уже, завтрак готов». Прежде чем устраивать вылазку на парусник, мы с Дарьем заключили договор. Вообще-то всех договоренностей еще вчера достигли, но зная трепетное отношение подгорного народа к официальной процедуре, настоял расписать все на бумаге. Она нашлась в бывшей каюте Дария, как и большая замысловатая печать, которая лежала в хорошо замаскированном тайнике. Печать даже магическая оказалась, так как сложный оттиск полыхнул в красном диапазоне, а по линиям рисунка забегали розовые искры. Я пока письменность, понятное дело, не понимаю, но у меня под рукой всегда есть Кар, который в этом разбирается. Гном, к слову, был удивлен фактом моей неграмотности. По его мнению, такой невежа не может разбираться в технике. Собственно, я бы тоже на его месте удивился. Но договор уже заключен. Потом... Каждый из нас приложил подушечку большого пальца к центру свежего оттиска, и часть бегающих искр впиталась в ауру. Все чин по чину. Единственное плохо, что я изначально оказался в проигрышном положении, ведь в договоре прописано, что я и мои люди беремся сопроводить его до города Бонара, где имеется представительство торгового дома, принадлежащего клану Гардис, и передать право владения кораблем и грузом вышеупомянутому представителю подгорного племени. В свою очередь, он и представитель обязуется обеспечить безопасность для меня и моих людей на своей территории, а также дать возможность делом доказать перспективность заключения каких-либо договоров с нашим анклавом путем решения технических проблем, возникших при постройке некоего корабля с предварительной передачей того плавсредства в мое владение. Средства и материалы на произведение необходимых работ в процессе будут предоставлены кланам, после продажи второго трофея в виде парусника, и если удастся доставить и его до оговоренного города. В общем, наши обязанности выглядят четко и ясно. Доставить и передать, то есть отказаться от всяких претензий, тогда как обязанности другой стороны весьма расплывчаты, ведь мне еще доказывать что-то придется, да за свой же счет. Но я сейчас на таком подъеме в эмоциональном плане, что любые преграды готовы лбом проламывать. Скажете, глупо? Да плевать, перспектива того стоит. На парусное судно мы прибыли к полудню. С собой взял только Кара да Константина. Елена спала после ночных приключений, а Дмитрий с Иванычем на охране порядка остались. Блин, как же нас мало-то, а? Надо заканчивать дела в этом месте и начинать двигаться. Сюда ведь в любой момент могут нагрянуть кто угодно. Чем быстрее слиняем, тем лучше. Я уже говорил, что корабль был красив, да? Ну и ладно. Парусные суда всегда казались мне особенными, потому мнение может быть предвзятым. Они кажутся такими воздушными и легкими, особенно когда обрамлены в белое облако поднятых парусов. Но я всегда только эстетически любовался и интересовался парусниками постольку поскольку. В общем, тоже не особый знаток этих кораблей. Однако практически уверен, что данное судно можно легко отнести к двухмачтовым шхунам с косым парусным вооружением. А если нет, то мне как бы не особо принципиально. Лезли на борт осторожно. Мало ли что нас там ждет. Чернявые перцы, понятное дело, зачистку произвели. Однако осторожность не помешает. Трупов было больше, чем на пароходе. Оно и понятно, тут и экипаж изначально многочисленней. Но надо отдать должное профессионализму абордажной выучки демонов. Сработали они ночью чисто. Всего один шустрик успел добежать до сигнального колокола. Там его труп и остался с арбалетным болтом в затылке. Вставших трупов не оказалось тоже по той же причине. Все выстрелы были произведены исключительно в голову, а там, где работали руками, тупо секли башку. Тишина, покой, безлюдье на борту, ну и трупная вонь, которая уже явственно начала ощущаться. Дарик, кстати, с нами пошел. Он и обнаружил первым своих товарищей, обретавшихся в рабском загоне. К слову, народу там хватало. Гномов всего четверо было, остальные в разнобой. Народ сидел по клеткам в трюме, отсортированный по видовому соответствию. Ох, и вонища там стояла! Поганые ведра давно не выносили, плюс имелось много больных. В общем, зрелище преотвратное. Очередная проблема. Что со всеми этими бедолагами делать? Ну, предположим, десяток орков можно прямо сейчас выпустить на волю. Они мне не друзья, конечно, но и вреда лично мне конкретно вот эти господа не причиняли. Так и поступили. Те долго себя заставлять не стали. Кстати, хочу сказать, что при всей своей диковатой внешности зеленые ребята совсем не дураки. Они не стали бросаться на своих освободителей. Быстро сообразили, что власть сменилась, и им предлагают свободу. Один даже как-то странно глянул на меня, угадав главного, и явно благодарно кивнул, после чего последовал за своими собратьями, сиганув за борт. Изможденное состояние организмов не помешало им быстро добраться до берега, противоположного великой пустоши, и затеряться среди разнотравья степи. Ясен перец, что сородичей Дария мы тоже выпустили из клеток. Однако узников еще много оставалось. У некоторых из них лица интеллектом совсем не отмечены. У других такие рожи, что выпускать страшно. Нас слишком мало, чтобы контролировать эту ораву. Вполне возможно, что среди них есть и грамотные моряки, захваченные при абордажах в плен. Допускаю даже, что найдутся адекватные люди. Но как их отделить от опасных элементов? Те ведь тоже сразу борзеть не станут, а прикинутся бедными овечками, чтобы потом перерезать своих освободителей. Нет, ну их нафиг, рисковать не стану. В итоге, обмозговав ситуацию совместно с гномами, решили брать парусник на буксир, а эти пусть и дальше в клетках сидят. Однако большим количеством рабочих рук все же воспользовались. Глупо самим таскать трупы, когда в клетках есть те, кто это может сделать за нас. Осуждаете? Скажете, во мне стал просыпаться рабовладелец? Вы не правы. Просто таскать трупы нет желания. А я не мать Тереза, чтобы все самому делать, да кормить эту араву, сидящую в клетках. Пусть отрабатывают кормежку. А когда придем в Банар, сдадим всех оптом властям. Вполне возможно, как сказал Дарий, среди них много свободных, незаконно угнанных в рабство. За их освобождение полагается компенсация. Тут есть, правда, один очень интересный нюанс. Компенсацию за освобождение платят власти, это верно. Но о благотворительности в этом мире пока не догадываются. А потому расходы бюджета в итоге виснут на самих освобожденных. Есть два варианта погасить долг, вернее даже три. Первый – это когда у освобожденного разумного есть какие-то средства, ну там недвижимость или сбережения в доходном доме. Бывает такое, ведь и зажиточных купцов берут в плен порой. Однако подобная редкость, так как пираты сами не прочь выкуп поиметь. Второй вариант, когда родственники, если они имеются, возвращают эти деньги обратно в бюджет, да с процентами. В итоге все довольны, ну кроме тех, за кого некому платить, а сбережений отродясь не было. Вот тогда появляется третий вариант, в виде добровольного рабства до тех пор, пока долг перед бюджетом не будет полностью погашен. Сказать проще, из одного рабства в другое. Но это не всегда плохо. Таких бедолаг либо пристраивают на работы, если есть подобная необходимость, либо продают по рабскому контракту на официальном рынке, и у них, чисто теоретически, есть шанс когда-нибудь обрести свободу. Не буду долго распространяться о том, как мы обследовали корабль и что там нашли. Трофеев особо много не было. Внимание заслуживает только сундучок с судовой кассой, весьма приличного веса, до краев наполненного разнообразными золотыми монетами, да фитильные картечницы. Вот тут я в осадок выпал. Это оказались тоже гномьи поделки, взятые захватчиками на пароходе. Я, если честно, даже не знал, радоваться мне или печалиться. С одной стороны, огнестрел – это явный прогресс, пусть примитивной конструкции обнаруженных образцов, но тем не менее они так или иначе стрелять могут, хотя и не выдерживают никакой конкуренции с земными аналогами. Это радует. Даже гномы не очень-то гордятся своим изобретением. Порох тут, оказывается, известен давно, однако, как и в нашем мире, долгое время применялся в основном для развлечений знать, а для умерщвления других разумных чудесный порошок уже подгорный народец приспособил. В свое время это оказался прорыв в технологиях, который, впрочем, быстро сошел на нет. Дело в том, что ручные картечницы выполнены сугубо как оружие ближнего боя и стреляют исключительно крупной картечью. Именно поэтому маги быстро нашли способ противодействия, поджигая дистанционно порох. Кому понравится, когда носимый на теле запас вдруг самопроизвольно вспыхивает. Вот и получилось, что оружие оказалось разовым, в том смысле, что когда оно уже заряжено и направлено на цель, то нет разницы, кто подожжет порох. Результат будет один и тот же. Зато второй раз зарядить уже никто не позволит. Однако при всех явных недостатках поражающая мощь все равно серьезная. Иной раз одного общего залпа может хватить, чтобы половину противника разом уничтожить. Просто подгорный народ еще сам толком не понял, что собственно изобрел. Например, я более чем уверен, что дистанция работы магов весьма ограничена. Им нужен визуальный контакт с объектом. А если его не будет? А если модифицировать стволы так, чтобы стрелять с недоступного для магического взаимодействия расстояния? Да еще перейти с картечи на пули и нарезные стволы? Короче, тут отдельная тема для рассуждений. Пусть и огорчает, что монополистами в огнестреле нам не быть, однако не все потеряно. Оставалось только решить, как производить буксировку парусника. Гномам такой вид передвижения был знаком, только ограничивался опытом буксирования грузовых барж вверх по течению. Но в данном случае парусник не баржа, а море не река. Успокаивает только то, что погоды нынче стоят изумительно прекрасные. Но я не стал бы на это уповать. Надо поторапливаться. Достаточно длинный буксирный конец мы нашли в закромах работорговцев. Долго перебирали варианты, как его вязать. Но худо-бедно справились, закрепив на носу за основную балку утлигаря. Можно было бы воспользоваться для этой цели лебедкой для выбора якорного каната, но она ведь еще понадобится по прямому назначению. День пролетел в хлопотах быстро. Отход назначили на утро. Мы с Дарием вернулись на пароход, а Кара с Костей и четверых выживших гномов оставили. Пусть приглядывают за... Короче, пусть приглядывают. Мальчишка явно не хотел оставаться, но понял необходимость такого решения. «Снова рискую своими людьми. Ну что прикажете делать? Парусник нужен для дела. Он немалых денег стоит. Глупо бросать. Да и люди в трюмах сидят. Пропадут ведь, так как выпускать страшно. Слишком их много». Иришка выглядела гораздо лучше. Она о чем-то разговаривала с каким-то парнем, судя по всему, ровесником, видимо, с тем самым одноклассником, которого орки подстрелили, когда ловили еще дома. Так хотелось обнять своего ребенка, но ее взгляд, немного растерянный при моем появлении, красноречиво намекал, что пока это делать рано. Ей нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах и эмоциях. Обидно, конечно, но я подожду. Не буду торопить события. Елену нашел на корме. Она стояла, облокотившись о фальшборт, и задумчиво смотрела на воду. «Привет!» – здороваюсь. «Здравствуй, Сережа!» – здоровается она в ответ. «Странно. Я, если честно, после наших совместных ночных развлечений ожидал несколько иной реакции». «Что-то случилось?» «Угу», – кивает головой. «Ты случился?» «Не понял. Я тебя чем-то обидел?» «В том-то и дело, что нет. Я не знаю, как объяснить. Скажи, как есть. Я, может, чего-то не понимаю, но вроде ночью нам обоим хорошо было». «Слишком хорошо, Сереж. Слишком». «А так бывает?» «Видимо, бывает. Я вообще не понимаю, что это было. Это было... «Так плохо? Ну, прости». «Да нет же, господи! Это было великолепно! Так хорошо мне еще никогда не было!» «Тогда в чем дело? Не понимаю». «Я и сама не понимаю. Страшно мне». «Ну да, я не красавец», пытаюсь пошутить. «Да при чем тут внешность? Я боюсь в зависимость от тебя попасть, наркоманкой стать. Пойми, я привыкла всегда быть сильной. Я не святая, и мужчины у меня тоже были, но всегда могла контролировать себя. А вчера... Вчера ты что-то такое сделал, после чего я потеряла голову. Я боюсь, что если привыкну к тебе, то жить уже по-другому не смогу. Это мне непонятно, а потому страшно. Ты хороший, сильный, готовый убить ради своих близких. Я всю жизнь мечтала встретить такого человека, а когда встретила, оказалась не готова. Прости, я бред несу, в голове такая каша. Знаешь, Лен, ничего не понял. Все у вас, женщин, не слава богу. Но поступай, как считаешь нужным. Ты мне тоже нравишься, очень. Но если так хочешь, давай не будем спешить. Я подожду, пока ты разберешься в своих ощущениях. Спасибо. Именно это мне сейчас так необходимо. Благодарно кивает и спрашивает уже на отвлеченную тему. Как сходили? Да нормально. Завтра с утра двинемся в путь. Поговорили еще немного о том о сём. Однако понимаю, что девушке не до меня сейчас. Не клеится разговор. Машка вон тоже надулась. Обиделась, что с собой не взял. Эти девки меня в могилу сведут. Но вот почему у них все так сложно? Напридумывают себе ерунды, а потом переживают. Слишком хорошо и видите ли было. Вот как это понять? Действительно бред. А с другой стороны, глупо было на что-то надеяться. У нас разница более чем в 15 лет. Чудес не бывает. Ладно, не буду забивать голову. Пойду в трофеях поруюсь, что от магов остались. Давно хотел этим заняться. В капитанской каюте как раз свободно. Мне бы Кар сейчас не помешал в роли консультанта, но нет его. Придется самому. Хотя бы визуальный осмотр произведу. Кошатина поняла, что извинений не последует, сменила несчастный вид на заискивающий, путается под ногами и заглядывает в глаза. Вздыхаю. «Ну что тут сделаешь? Беру на руки». Хитрюга тут же начинает бодаться головой, требуя ласки. Собственно, чего и добивалась изначально. Не мытьем, так катаньем. Кошатина – вообще интересное существо. Несмотря на то, что она тоже имеет принадлежность к женскому полу, нам вдвоем всегда комфортно. Машка умудряется одним своим присутствием создать умиротворяющую атмосферу. Благодаря ее поистине уникальному слуху и вообще чутью, я всегда знаю, что происходит вокруг. Она слышит то, что я не могу слышать, чует то, что мне недоступно. Выяснилось также, что, ко всему прочему, она является сильным эмпатом, так как может улавливать чужие эмоции и, интерпретировав их, транслировать мне. Шерстяной детектор лжи на ножках. Еще вчера, когда мы с Дарием обсуждали соглашение, я всегда точно знал, когда гном начинал хитрить или пытался обмануть, не договаривая что-то. Благодаря этому мне удавалось не попасться в словесную ловушку. Моя манюня давала чувство уверенности, что достигнутое и закрепленное на бумаге с магической печатью соглашение действительно является настоящим. Не врал гном о невозможности продавать корабли. Не врал и о том мастере-изгое. А когда говорил, что сможет договориться с отцом, тоже не лукавил. Во всяком случае, искренне верил в это. Животина почувствовала, что я думаю о ней. Смотрит на меня, щурится. Мурчальник тарахтит на пределе слышимости. Чешу за ухом и передаю чувство благодарности. Она, кстати, подросла прилично за то время, что мы путешествуем вместе. Высыпаю на стол предметы, что Кар собрал в мешок. Приличная кучка барахла получилась. Впрочем, действительно, барахло парень бы вряд ли собирать стал. Медальоны какие-то, перстни, что-то вроде амулетов. Разглядываю рассыпанное добро в магическом диапазоне. Надо сказать, что он у меня теперь постоянно включен. Просто я так смог отрегулировать интенсивность магической составляющей, что она только фоном была, на всякий случай, практически не мешая. Если мне надо было что-то внимательное, детально разглядеть, тогда я просто усиливал интенсивность. Вот как сейчас. Еле заметное свечение маны стало ярким. Так, похоже, что все перстни – это накопители энергии, носимые магами на случай перерасхода собственного хранилища. И есть заполненные под завязку, а есть почти пустые и потому слабо светящиеся. С этим понятно. Однако встречаются кольца со сложными магическими узорами, вроде того, что на моем медальоне переводчики. Побоялся их трогать. Тут понимать надо. Потом рассматривал амулетные конструкции, собранные воедино из разных материалов. В конструкциях использовалось дерево, кость, драгоценные и не очень металлы, цветные камешки, вполне возможно, даже драгоценные. Видимо, камешки эти в общей схеме играют роль батареек. Тут я тоже мало что пойму, информации нет. Когда Кар снова окажется рядом, попытаю его на предмет ликбеза. Сыпал все обратно в мешок. На столе осталась только небольшая книжица, по виду очень старая. По размеру и толщине, как наш ежедневник. Переплет, похоже, кожаный. Попробовал открыть. Хрена лысого. Однако книжица добротно сделана. Уголки переплета серебряными накладками усилены. Застежка тоже серебряная и тоже сложным рисунком покрыта, который светится. Ну и как тебе открывать? Видны следы ручного взлома. Похоже, кто-то пытался при помощи грубой физической силы добраться до содержимого, да ничего не вышло. Мало того, что застежку крочили, так еще и со стороны корешка видны заметные царапины. Очень любопытно. Может, как-то магически надо воздействовать? А как? У меня с этой субстанцией взаимодействие исключительно на уровне магического зрения худо-бедно налажено. И только в момент сильных переживаний, опасности, например, или как вчера с Еленой, эта энергия сама начинает проситься наружу. А вот так, просто по требованию, ее как будто и нет во мне. Так неинтересно. Надо в конце концов разобраться с этим. Собственно, а почему не прямо сейчас? Замираю и пробую сосредоточиться. Хочу поймать то самое состояние, когда я старался упорядочить потоки маны. Сколько так просидел, не скажу. Совершенно потерялся во времени. Долго ничего не получалось. И только Машкин мурчальник, который очень помог настроиться на нужную волну, позволил нащупать нужное состояние. Я снова наблюдаю со стороны. Вот мой слепок ауры и серебряная нить, связывающая сознание с ним. Окружающее пространство расцвело яркими красками. Это был тот самый мир, мир океана энергии, в котором я был только песчинкой. В магическом диапазоне зрения это дело выглядит значительно проще. Ну, как бы урезанная версия. Эконом-вариант или дверной глазок из материального мира в энергетический. Интуитивно тянусь к разлитой вокруг энергии, и она откликается. Я купался в низвергающихся на меня потоках. Сказать, что стихия стала послушной, значит нагло соврать. Пробовали когда-нибудь остановить ураган или заткнуть собственной задницей жерло извергающегося вулкана, встать на пути снежной лавины или силевого потока? Вот и я не пробовал, даже не собираюсь. Могу только зачерпнуть талику, совсем крохотную, потому что и этого более чем достаточно, чтобы почувствовать себя всемогущим. Субъективно, конечно. Не дано песчинке зажигать и гасить звезды. Не тот уровень, так сказать, допуска. Продолжаю испытывать эйфорию и тянуть в себя энергию. Однако долго так продолжаться не могло. Переоценил себя. Лишнего хватанул. Опять больно хлынуло, как тогда в УАЗике. Испугался. Приходит запоздалое понимание, что надо избавляться от лишнего. Но как? Куда? Лихорадочно соображаю и пытаюсь повернуть процесс вспять, изменив полярность. Ну, если до этого тянул в себя, черпая из окружающего пространства, то теперь стараюсь поделиться энергией с миром. И вы знаете, получилось. Даже удалось это сделать дозированно, чтобы не опустошить собственный резерв досуха. Болевые ощущения проходят. Хм, а это идея. Можно попробовать вытянуть ману из застежки книги, дабы обесточить магический запорный механизм. Пришлось какое-то время потратить, чтобы выйти из состояния единения с энергетическим миром, дабы вернуться к материальному. Осматриваюсь. Снаружи уже темно. Это сколько же я просидел так? Машка забилась в дальний угол каюты и скулит испуганно. Блин, напугал ребенка. Мысленно зову. Животина неуверенно подходит и обнюхивает. Она же к магии чувствительна, потому мои дилетантские попытки могли ее действительно напугать. Извиняюсь за доставленные неудобства. Зверюга успокаивается и лижет в щеку. Ну, прости, прости, больше не буду. Вернее, буду, но осторожнее. Напрямую взаимодействовать со стихией мне пока рановато. Сам сгорю и окружающих угроблю. Впрочем, совсем уж неудачным эксперимент тоже нельзя назвать. Пришло понимание, как брать и отдавать, а самое главное делать это дозированно. Переключаюсь на магическое зрение. После купания в океане красок и энергии картинка действительно выглядит бедновато. Тяну ману из застежки книги. Щелк, вуаля! Что и требовалось доказать. Замок обесточился и открылся. Правильно ли я сделал или тупо забил гвоздь микроскопом, сказать сложно. Когда жизненно необходимо забить гвоздь, а под рукой ни одного молотка, кроме микроскопа, то этот оптический прибор вполне себе молоток. Все и всегда зависит от точки зрения и целесообразности. Так или иначе, результат меня устроил. Ну и что тут у нас? А хрен его знает, если честно. Записи какие-то и схематичные рисунки чего-то похожего на руны, пентаграммы. Я далек от всего подобного, но интуиция подсказывает, что книжечку эту надо прибрать к рукам. Без понимания текста все равно не пойму, что тут к чему. Прячу находку в рюкзак. После взаимодействия с энергетической стихией аппетит разыгрался зверски. Нужно пойти съесть чего-нибудь. На выходе из каюты сталкиваюсь с Еленой. Из-за ее спины выглядывает Иришка. У обоих испуг на лицах. «Вы чего здесь?» «Ты что там делал?» – спрашивает Полозова. «А что?» «Ты 5 часов сидел неподвижно, а потом окна начали ярко светиться». «Да?» «Не заметил. Разбирался с трофеями. Наверное, из-за них такой эффект получился». На ходу придумываю отмазку. Не хочу еще больше дочь пугать. «Я закончил. Можете спать ложиться».